Глава 11. Ворон. Ира застывает, глядя мне в глаза. Обнимаю и большим пальцем второй руки стираю сок с ее губ. Облизываю под пристальным взглядом болотных глаз. Щеки покрывает румянец, а в глазах появляется блеск. Нет, не было у меня шанса отвертеться от чувств к маленькой Ахмедовой. И башка продолжает сигналить мне, что я не прав. Я взрослый, а ей 18. Отключаю. Иногда же я могу себе такое позволить. Раз в жизни взять и утонуть в девчонке, от которой захлебывается сердце. Наклонившись к ее лицу, веду кончиком носа по бархатной коже от щеки к виску. Утыкаюсь в него губами и дышу цветочным ароматом, в который тоже успел влюбиться. С первого вдоха. Осень вокруг, а у меня персональная весна прямо посреди леса. Сказка для ворона, не иначе. «Павел, Паша...» Ира слабо сопротивляется. «Чш...» Глажу ее по волосам, путаясь в них пальцами. «Обними меня. Не обижу и против воли не трону. Не бойся. Со мной безопасно. Я любому голову отгрызу, кто посмеет обидеть тебя. Тебе просто надо хотеть быть со мной, Ир. Я придумаю, как тебя забрать». «Отец все решил». Шмыгнув носом, она очень доверчиво утыкается лицом мне в грудь. Через рубашку чувствую ее горячее дыхание на своей коже. Вся моя голодная физика тут же делает нехилую стойку. Дышу глубже, прижимая Иришку к себе немного теснее. Она неопытная совсем, ничего не замечает. Пусть. Рано еще. «Мне важно, что думаешь ты, а не твой отец». Поднимает на меня удивленный взгляд. «Да, малышка, так можно. Твое мнение и твой выбор имеют значение, что бы там тебе с детства не внушали». «Там все сложно, Паш». Так легко ей дается мое имя, а у меня все внутренности сворачиваются с непривычки. «Я не хочу сейчас об этом говорить. Можно о чем-то другом?» «Можно». Еще раз с удовольствием прижимаясь губами к ее виску. Подсаживаю на капот. Открываю банку с ягодным муссом, набираю немного на деревянную палочку и подношу к ее губам, намеренно пачкая их воздушной розовой массой. Ира открывает рот и забирает у меня десерт. Ловлю взглядом движение ее язычка. «Вау! Чего ты такая красивая-то в любом моменте? Даже когда просто ешь!» Она прикрывает веки, наслаждаясь сладостью вкуса. Черные пушистые ресницы дрожат. Дыхание от волнения учащается. На шее подрагивает пульс. Набираю немного мусса на палец и обвожу ее губы. Я очень хочу коснуться их своими сегодня. Склоняюсь к ее лицу. «Обними меня. Смелее». Кладет прохладную ладошку на мою шею, и я опять счастлив, как влюбленный подросток. «Окстись! Тридцатник тебе!» «Да похрен! Моя девочка!» И я прижимаюсь к ее губам, собираю весь мусс. Хочется чувствовать только ее вкус, без всех этих примесей. Ира не отвечает и не отталкивает. Она будто изучает свои новые ощущения. Не наглею, понимая, что для нее этот поцелуй явно первый. Слегка касаюсь мягких трепетных губ языком, не позволяя себе сделать его по-настоящему взрослым. «Тебе приятно?» Провожу пальцами по ее горячей щеке. Ведьмочка часто кивает, облизывает влажные губы. Рыкнув, впиваюсь в них снова. Она несмело обнимает мою нижнюю губу своими нежными губками. Все мои внутренности обдает кипятком. Мы меняемся ролями. Теперь я больше принимаю, чем отдаю, чтобы Ира привыкла меня касаться. «Отец меня убьет!» Отстранившись, прикладывает ладони к своим щекам. Убираю ее руки от лица, целую в запястье. «И я твой цветок, кажется, потеряла». Опускает голову, прячась в водопаде темных волос. «Я тебе новый найду. Не целуй так больше никого». Убираю темные локоны ей за спину и касаюсь подбородка, требуя, чтобы посмотрела на меня. «Это только наше с тобой, поняла?» «Клянусь». «Я запомнил. Пойдем искать тебе новый цветок». «Мороженое растаяло». Косится на пластиковое ведерко ванильного с шоколадной крошкой. Рассмеявшись, снимаю крышку, и мы молча кормим друг друга десертом, лишь иногда соприкасаясь то губами, то взглядами. Я еще никогда так хорошо не чувствовал женщину, как сейчас. Необъяснимое, иррациональное, не поддающееся анализу чувство пульсирует в груди, все время настраивая мои радары на Иру. Уверен, если вдруг сейчас она заблудится в лесу, я найду ее даже с закрытыми глазами. Помогаю ей слезть с капота, а она мне убрать все, что не съели. Беру за руку, веду за собой между деревьями, вглядываясь в листья и островки из травы. Замечаю цветок, похожий на тот, что я сорвал для нее в парке. Пальцами ломаю стебель и отдаю голубой бутон своей ведьмочке. Она счастливо улыбается и тычется в него кончиком носа. Стучу двумя пальцами по своей щеке, требуя благодарности. Подтянувшись на носочках, прижимается к ней губами. «Поехали, домой тебя отвезу». «Не хочу, но у нее будут проблемы, а нам обоим это совсем ни к чему». «Подумай о моих словах про выбор». Прошу Иру, помогая ей устроиться в машине. «Когда в следующий раз я тебя заберу, ты мне ответишь. Но что бы ты там ни решила, про поцелуй я не шутил. Он мой». Подмигиваю и ухожу за руль.